Глава 16. Клык возбужденно кружил по пустоши. Там в холмах пряталась добыча, вкусная, теплая добыча. Мощные лапы взрывали землю, и нос втягивал сотни тончайших соблазнительных запахов ночи, но сильнее всех звучал сладкий запах крови. Он пьянил пса, сводил его с ума, и он все ближе подбирался к стоянке, где замерли 4 беспомощных человека. Едва их выпустили из загона, бритва умчалась куда-то на север, а он двинулся на юг и тут же натолкнулся на свежую человеческую стоянку. Совсем недавно тут были двое — мужчина и молодая девушка, рядом с его логовом, и они пахли странно. Непривычно. Не так, как пахнут люди, которые кормили его, и не так, как пахнет младший, который приходил к ним в клетке. Это были другие. Клык пошел по следу, но тот почти сразу же растаял в холодном октябрьском воздухе. Пес злился, метался, распугивая редких ночных птиц, поймал и растерзал мышь полевку, но лишь растравил собственную жажду и ярость. Он не мог понять, в чем дело. Его тревожил запах других. Особенно запах мужчины. Это было новое чувство. Раньше Клык никого и ничего не боялся. Но потом пес облизнулся. Он наткнулся еще на одну стоянку. И там были люди. Простая и такая вкусная добыча. Он почти загрыз одного мужчину. Женщину наставил напоследок для игры, когда наестся. Но другой ударил его палкой, злой палкой, которая обожгла его изнутри. Клык не ожидал отпора и на время отступил. Но сейчас жажда толкала его вперед. Вой прокатился по болотам, и пес навострил уши. Чужак. Шерсть его поднялась дыбом, он оскалился. Громадный пес, будто закутанный в косматую черную шубу, завыл и рванулся навстречу наглецу, осмелившемуся бросить ему вызов. Где-то далеко бритва, увлеченно разрывавшая нору, подняла голову и прислушалась. Молодой человек встревоженно огляделся. «Ничего не вижу. Эта тварь все еще здесь?» «Да». Дженни перевернулась на бок и с трудом поднялась. «Он сейчас вернется!» Шерлоку не требовалось уточнений. Он побледнел и крепче перехватил трость. «Бет, эта тварь возвращается!» Бет подняла голову. Дженни поняла, что она вот-вот потеряет сознание. «Возьмите!» Девочка кинула ей свой нож. Та непонимающе поглядела на него. «Ради бога, Бет, очнись!» Голос у Шерлока срывался. Женщина неловко взяла клинок. «И что дальше?» Молодой человек озирался. На болотах царила ватная мертвая тишина. Дженни краем глаза заметила, что Дьюла исчез. У зверодушца были свои соображения по поводу того, как охотиться на колдовских псов. Черная тень появилась внезапно. Бесшумно и молниеносно пес возник на вершине холма и, совершив 2 невозможно длинных прыжка, выскочил на стоянку. Дженни не успела испугаться, хотя единой вспышкой увидела мерзостный облик пса. Глаза, багровые как угли, и неутолимая жажда крови пылает в них. Лапы с кривыми желтыми когтями, космы жесткой и сине-черной шерсти, клубящиеся вокруг шеи и клыки, огромные черные клыки. Пес, не сбавляя ход, метнулся вперед, и Дженни увидела нить его намерения. Он метил в горло Бет. Стилет пропел короткую песню, разрезая воздух, и трехгранное лезвие с серебряной насечкой ударило клыка в бок, почти достав до сердца. Пес взвыл и прыжком развернулся к Дженни. Он уже должен лежать. Стилет по рукоятку вошел. Она хладнокровно, как на тренировке, выхватила следующий стилет, отправила в полет. Огненная нить протянулась к ней, и вновь он целится в горло, поняла девочка. В мое горло. Пес прыгнул. Следующий стилет Клык отбил, мотнув головой. Лезвие отскочило от крутого лба, другой скользнул по брюху, не пробив жесткую шерсть, а третий Дженни не успела метнуть. Пес повалил ее на землю. Зловонное дыхание оглушило. Жаркая слюна капала с черных клыков на лицо, и красные глаза чудовища были совсем рядом, обещая скорую и болезненную смерть. Пес взревел. Трость Шерлока ударила по глазам. Он отшатнулся, вскинул голову, и в ту же секунду ему в шею вцепился волк. Могучим рывком вздернул вверх и разорвал горло. «Жалкое создание!» — неслышно прогремел Дьюла. «Выкидыш гиены!» Волк презрительно ударил лапой распростертое тело, бьющееся в конвульсиях, и отошел. Посмотрел на нее желтыми глазами. «Прости», — так же неслышно сказал он. «Он оказался быстрее, чем я думал. Не успел перехватить его, прежде чем он добрался до вас». Дженни села и покрутила головой. «Чуть ребра не сломал. Ой!» Дженни думала, что ее уже ничем нельзя удивить, однако голый клоун, задумчиво пинающий мертвую тушу колдовского пса, Бет, вцепившаяся в нож обеими руками, мягко завалилась на бок. Шерлок обернулся и остолбенел. «Привет!» — помахал рукой Дьюла. Молодой человек нервно засмеялся. «Это уже никуда, ни в какие ворота!» «Дьюла, прикрылся бы!» — посоветовала Дженни. «Некогда!» — махнул рукой клоун. «Дженни, достань коробку. У тебя в кармане». Девочка с удивлением вынула небольшую коробочку, похожую на пудреницу. «Откуда это у меня?» Старательно отводя глаза, она кинула пудреницу обнаженному Дьюле. «Интересно, в других магусах такие же сумасшедшие?» — подумала она. «Или только у нас все такие? Прямо на подбор». «Спасибо. Молодой человек, будьте добры, подойдите сюда. Да, встаньте ближе к вашей спутнице». Шерлок в оцепенении подошел к клоуну. «Отлично». Дьюла отступил на шаг, открыл коробочку и дунул. Прозрачное облако искрящегося жемчуга окутало четверых туристов. «Ну вот и все», — удовлетворенно сказал Дьюла. «Лови обратно». «Это что?» — она повертела в руках пудреницу. «Лучше не открывай», — посоветовал клоун. Он взял нож у Бет, двумя ударами окончательно располосовал горло псу и вложил клинок в руку Шерлоку. Тот вяло сжал пальцы, взгляд его был затуманен и направлен куда-то в пространство. Если хмурый клоун, способный превращаться в здоровенного волка, советует не открывать коробочку, то лучше его послушаться. Это Дженни уже успела понять. В конце концов, если очень захочется, можно попросить кого-нибудь другого, чтобы открыл, а то опять она виноватой останется. «На вас напал огромный пес и серьезно ранил Майка», — сказал Дьюла медленно и отчетливо. «Вы убили зверя и остановили кровь вашему товарищу. Немедленно звоните в службу спасения». Шерлок заторможенно кивнул и полез в карман за телефоном. Дьюла прыгнул, прокатился в кувырке по земле и встал на четыре лапы. Момента превращения Дженни не заметила. Вот Дьюла катится, сверкая жилистой спиной, а вот уже большой волк чешет ногой за ухом, как обыкновенная дворняга. «Чего стоим?» «То есть?» «Сейчас здесь будет очень людно». Волк щелкнул зубами. «Собирай стилеты. Быстро за вещами и уходим». На горизонте метались лучи автомобильных фар. Неизвестно как, но охрана Фреймус Хауса узнала о гибели одного из питомцев Темника.